Часть третья. После метели. Опортет хайресес эссе. Надлежит ересем быть. Последствия визита в квартиру 72 удивительного гостя, призрачного героя едва улегшихся времен, оказались столь неожиданными и трудно объяснимыми с точки зрения естественных наук, что рассчитывать на их помощь в ближайшее время не приходится. Недаром замечено, что дорожащие своей репутацией ученые не стремятся замечать, а тем более рассуждать о фактах, не укладывающихся в систему понятий, которыми они привыкли убеждать нас в своей учености. В связи с этим все непредсказуемое, внезапное, особенно злое, а изредка и счастливое, приходится отнести по ведомству темных, неразличимых, трезвым сознанием сил. Человеку недальновидному иной раз кажется, что ветер, например, просто закручивает на улице снежные столбы и переносит вихрем взвинченный снег от сугроба к сугробу. Может быть, очень может быть. Но человек дальновидный, задетый таким вихрем по дороге, тут же сядет и совершит крестное знамение. И будет прав по-своему. Вихревые столбы в действительности, особенно снеговые, реже песчаные, известны как широко распространенный способ перемещения нечистой силы. Если же столбов несколько, то, скорее всего, это уже не средство передвижения, а пляска, сопровождающая, как правило, свадьбы чертей и ведьм. Замечено, что и поныне нечистая сила не оставила привычку вмешиваться в людские дела, даже когда ее об этом никто не просит. Жизнь диктует необходимость быть наблюдательными, потому что неведомое, столь активно и трагически вмешивающееся в нашу жизнь и ее направляющее, обозначает себя лишь приметами и признаками. Взять тех же обитателей квартиры 72. Захваченные внешними обстоятельствами жизни, в них, ощущая смысл и оправдание своего существования, они незаметно для себя все больше и больше уходили во мглу самоневидения, не замечая при этом, что воздух в их жилище сгущался все больше и больше и становился благоприятным для всякой нечисти. Мы видели, как Монтачка, взобравшись на табурет, открыл форточку и выпустил скопившийся в кухне пар. Но со времен Тертуллиана и Афинагора, Минуция и Фирмика Матерна, известно, что любимая пища демонов как раз пар и дым, приносимых земным кумирам жертв. А пар в тот вечер на кухне был столь многообразен, что мог угодить самому разборчивому бесу. Заметим при этом, что в самый момент открывания форточки Аполлинарий Иванович Монтачка и собравшаяся на кухне публика были отвлечены появившейся в дверях новой фигурой. Таким образом, никто не может с уверенностью сказать, был ли использован открывшийся вдруг проход в неблагоприятных для жильцов целях. К этому надо добавить, что люди сильные и властные, поселись они в квартире 72, мало чем отличались бы от людей смирных и слабых. И те, и другие, и в самой квартире, и за ее пределами, руководствовались той государственной дисциплиной, которая сама безропотно подчинялась переменчивым велениям незримых начал. Магия власти поддерживается обычно огромным количеством обрядов, внушающих непогрешимость, мудрость и неотвратимость, то ли по причине Божьего промысла, то ли в результате действий законов развития природы и общества, силы животворящей и губительной. Остается только удивляться, какая богатая почва для суеверий и предрассудков положено в фундамент доказательства естественности и неотвратимости власти. Наибольшее же количество предрассудков и суеверий призвано оправдать и осветить тайну и непостижимость власти. К Ко времени произошедших событий не только жители злосчастной квартиры, но и подавляющее население великой державы свыклись с тем, что жизнь приводится в движение тайными пружинами, и только тайна обеспечивает торжество и победу. Всеми признается, что избранные, знающие, как обернуть высшую силу на пользу или на вред, должны держаться особо, не смешиваясь с простыми людьми. Точно так же, как держались всегда на особицу колдуны, кудесники, ведуны, домовые, водяные, знахари, ведьмы и ведьмаки, взявшие на себя посредничество между таинственными и неукротимыми силами и прочей публикой. Интересно, что борьба светской, особенно духовной власти за монополию на посредничество между людьми и высшими силами, борьба, насчитывающая тысячи лет и сотни тысяч жертв, успеха так и не принесла, и подводить итоги злой деятельности колдунов, как считают авторитеты, еще рано. Сложность решения состоит в том, что наиболее характерной чертой носителей нечистой силы является, как известно, их способность скидываться или иначе оборачиваться. Оборотни, с просвещенной точки зрения, существа мнимые, но, к сожалению, последствия их деятельности бывают уж очень реалистичны и крайне ощутимы, о чем, без сомнения, может сказать каждый читатель со ссылкой на свой личный опыт и наблюдение. Если в прежние времена, хотя бы в прошлом веке, когда темный народ в массе своей еще жил в селах и деревнях, сравнительно близко к нерастревоженной природе, они любили скидываться всяческим зверьем и разнообразной птицей, за исключением, разумеется, коровы и петуха, то наши времена обнаруживают известную новизну в бытовании оборотней. Беспристрастное наблюдение дает массу примеров того, как змеи, вороны, лисы, особенно козлы и свиньи, запросто принимают человеческое обличие, подчас весьма привлекательное. Надо думать, что наши времена чем-то особенно заманчивы и удобны для деятельности всякой нечисти, а потому, в отличие от прежних времен, нет вовсе примеров того, чтобы кто-то из этих скинувшихся свиней, змей и лис обратно принял свое природное обличие. Вот и ходят они, неотличимо похожие на самых обыкновенных людей, хотя и существуют признаки и приметы, по которым можно распознать, к примеру, ведьмака. Ведьмаки, как правило, неговеют, и поэтому земля не принимает их после смерти. Вот они ходят уже в ранге упырей, пробавляясь по ночам людской кровью. Однако все не так просто. Можно ли считать неговение устойчивой отличительной чертой ведьмака? Нет и еще раз нет. Иначе получится, что великий старец, благословенный Федор Кузьмич, в миру император Александр Павлович I, как известно, неговевший, тоже может попасть под подозрение, а в сочетании с пустой гробницей в Петропавловском соборе и вовсе дать пищу для никому ненужных размышлений. Проще с ведьмами. Их черты и признаки более характерны и устойчивы. Ноги от колен и руки от локтей обычно у них налиты выпитой кровью и потому имеет специфический синий цвет, но не такой, знаете, густой синий, а мягкий, ближе к голубому. Еще проще различить ведьму по своеобразным, или как их еще называют, дьявольским пятнам на теле. Так что, если вам случится до такого тела добраться, мой вам совет. Со словами «С нами крестная сила» бегите, сломя голову, хотя бы и в другой город. При невозможности бежать или хотя бы возжечь свечу и молиться, зовите мугай птицу, зовите птицу немырь и всегда помните о петухе. Это надежно, это проверено. Рассказы об оборотнях противоречивы и зачастую граничат с неправдоподобием, с полетом фантазии. Но в наш ли век удивляться фантастическому и неправдоподобному? Слава Богу, из ученых книг известно, например, что у пересохшего ручья Юр в селе Шигонь ордена Ленина Пензенской области уже третий год из-под моста ночью появляется свинья и гусь. И, опровергая бытующее мнение о невозможности среди них товарищества, дружно нападает на людей, в первую очередь подвыпивших. Группа пострадавших составила экспедицию, но как ни искали в окрестных местах и даже по дворам, найти разбоем живущих животных так и не удалось, в то время как эксцессы продолжаются. Изобличение нечистой силы сопряжено с известными сложностями. И вербная свеча, и пепел от осиновых дров, и даже рябиновый пруд оказываются средствами недостаточными. Есть сильные средства, но отличающиеся большой странностью. Молитва на нож, например, вызывающая у них неудержимое желание скверно ругаться. Но это средство скорее предохранительное, как бы превентивное, нежели пригодное для сведения. Высокоэффективным средством как раз для сведения является первое яйцо от молодой курицы, вещь надежная, оправдавшая себя во многих ситуациях. Но согласитесь, в городских условиях, даже при наличии двух кур и одного петуха у гражданки Сокольниковой, разжиться, подчеркиваю, первым яйцом от молодой курицы было бы делом архисложным, практически невозможным. Порча, по сути, основная форма деятельности нечистой силы. Исторические формы порчи, насылаемые как на отдельных граждан, так и на целые государства, изучаются скверно, толком не систематизируются. И потому положение, в которое попали обитатели 72-й квартиры, разом лишившиеся своего отражения в зеркалах, надо считать весьма и весьма серьезным.